Глава 9. Так, и что делать дальше? Изам, ты ведь понимаешь, насколько сильно влип в неприятности? С этими мыслями я стоял в дверном проеме и смотрел на пятерку офисных работников, которые что-то с задором обсуждали. Но стоило мне попасть в их поле зрения, как повисла выжидающая тишина. «О, прошу прощения, что прервал!» Я постарался придать голосу уверенности и слегка поклонился. «У меня здесь заказ на...» — начал рыться по карманам, будто искал чек. «Вот же ж... зараза!» «Отлично!» — внезапно воскликнул высокий мужчина в маленьких круглых очках и подбежал ко мне. «Вот мы и дождались!» Он выразительно посмотрел на своих коллег, и те с готовностью закивали. «Ах вы ж суки! Как быстро сговорились! Вот что значит сплоченный коллектив!» «Кажется, я забыл чек», — виновато пробормотал я. «Придется вернуться и...» «Зачем?» — наигранно изумился мужчина, вскинув брови. «Мы работаем в воскресенье, до жути устали, и будем рады, если вы нас накормите, а чек нам не нужен». За разговором я успел подобраться к одному из работающих компьютеров и, вновь сунув руку в карман, вывернул его, отчего на пол посыпалась мелочь. «Ох, простите!» Я отдал бумажный пакет суши мужчине, а сам нагнулся, чтобы подобрать монетки. Конечно, понимал, что обратно уже их не получу. Но мне они не нужны. Единственное, что сейчас необходимо, это потянуть время. Флешка легко вошла в пас, не издав ни звука, что меня порадовало. Не хватало еще быть раскрытым, когда победа так близ... «Эй, парень!» Позади раздался грубый мужской голос, от которого вздрогнул не только я. Обернувшись, увидел здорового мужика в деловом костюме, мечущего молнии из глаз. «Ну вот и замут, ты и доигрался». «Шеф?» — удивленно пробормотал тот долговязый, что схватил мой пакет с доставкой. «Мы не знали, что вы на работе». «А где я, по-вашему, должен быть?» — рявкнул он. «Все проекты горят, а из вашего отдела вышла всего пятерка!» «Тогда зачем на эту пятерку кричишь? Они ведь пожертвовали своими выходными, а ты на них злишься. Нелогично как-то. Неудивительно, что у тебя задница пылает от дедлайнов». «Ты ведь из заму?» — сказал директор, а в этом не оставалось сомнений. Возможно, сам Хикари. «Жив за мной!» — махнул рукой и первым вышел в коридор. «Он знает мое имя». «Ну, просто отлично». Я заскрежетал зубами от злости на самого себя. «Так глупо подставиться. Наверное, тот паренек, что проводил меня сюда, рассказал. Оно и понятно, играет на два лагеря. Но не думаю, что он получит за это поблажку от Лотоса. Но реальность оказалась еще более непредсказуемой, чем я ожидал. Я хотел было незаметно вытащить флешку, но мужчина не выдержал, вновь заскочил обратно и схватил меня за руку. После чего потащил в конец коридора, где распахнул дверь и втолкнул в просторный кабинет. В первую секунду я напрягся, ведь он мог оказаться каким-нибудь извращенцем наподобие Иоширо. Но сюрприз оказался не в этом. «Я тебя знаю», — произнес мужчина, усаживаясь за широкий стол. «Ты ведь учишься с Аои, верно?» «Ну, почти», — не стал отрицать я. «Мы в разных группах». «Да плевать!» Отмахнулся он, немного успокоившись. «Дело даже не в этом. Меня зовут Хикари Ичитари, а Аои — моя дочь».